«Ах, мой цветочек!» — ласково воскликнула она, покачивая своей большущей головой. «Так вот ты где, дрянной мальчишка! Фи, как тебе не стыдно! Что ты делаешь так далеко от дома? Наверное, занимаешься какими-нибудь проказами. О, ты плутишка, Стирфорд! Да и я тоже плутишка! Ха-ха-ха! Не правда ли ты поставил бы 100 фунтов против 5, что не встретишь меня здесь? Да уж, что говорить, где меня только нет, я и здесь, и там, и всюду, как полкроны фокусника в носовом платке леди. Кстати, о носовых платках и о леди тоже. Какое утешение, чтоб не сглазить, доставляешь ты своей счастливой матушке, не правда ли, мой миленький?» Прервав свое разглагольствование, мисс Моучер развязала ленты шляпки, закинула их за спину и, пыхтя, уселась перед камином на скамеечку для ног, превратив обеденный стол красного дерева в своеобразную беседку, приютившую ее под своим кровом. «Уф, слишком уж я располнела! Что правда, то правда, Стирфорд!» — продолжала она, похлопывая руками по коленкам и хитро посматривая на меня. «Поднялась по лестнице, и теперь мне так же трудно глотнуть воздуху, как выпить ведро воды. А ведь если б ты увидел меня в окне второго этажа, ты подумал бы, что я красивая женщина, верно?» «Где бы я вас ни увидел, я бы всегда это подумал», — ответил Стирфорд. «Брось, хитрец!» — воскликнула коротышка, замахнувшись на него носовым платком, которым вытирала себе лицо. «Бесстыдник! Но даю тебе честное слово, была я на прошлой неделе у леди Мизерс, вот эта женщина, как она сохранилась! И сам Мизерс вошел в комнату, где ее ждала вот эта мужчина, как он сохранился! И парик его сохранился, а он его носит уже 10 лет, и начал он рассыпаться передо мной в комплиментах, так что уж я подумала, не придется мне звонить в колокольчик. Ха-ха-ха, он милый шалопай, но ему не хватает моральных принципов». «Какие услуги вы оказываете, леди Мизерс?» — осведомился Стирфорд. «Это уже будут сплетни, дитя мое». — ответила она, снова прижав палец к носу, скорчила гримасу и подмигнула с видом на редкость смышленого чертенка. — Тебе-то какое дело? Тебе, конечно, не терпится узнать, пекусь ли я о том, чтобы у нее волосы не падали, или крашу их, или забочусь о цвете ее лица и ухаживаю за ее бровями, не правда ли? Погоди, мой миленький, может, я тебе и расскажу. «Знаешь ли ты, как звали моего прадеда?» «Нет», — сказал Стирфорд. «Фамилия его была Уокер, дитя мое», — объявила мисс Моучер. «И происходил он из рода Уокеров, и от них я унаследовала все свои уловки и проказы». Слово «Уокер» может означать «да неужто», «ой ли», «врешь» и тому подобное. Никогда я не видывал, чтобы кто-нибудь так подмигивал, как мисс Моучер, и так владел собой, как мисс Моучер. Была у нее еще одна примечательная черта. Слушая чужие речи или ожидая ответа на свои собственные слова, она, как сорока, лукаво склоняла голову на бок и закатывала один глаз. В глубочайшем изумлении я сидел, уставившись на нее, и, боюсь, совсем забыл о правилах приличия. Тем временем она придвинула к себе стул и энергически занялась тем, что извлекла из сумки, причем каждый раз запускала туда свою коротенькую ручку до самого плеча, флакончики, губки, гребешки, щеточки, лоскутки фланели, маленькие щипцы для завивки волос и разные другие инструменты. Все это она нагромождала на стуле. Вдруг она оторвалась от этого занятия и, к великому моему смущению, спросила Стирфорда: «Как зовут твоего друга?» «Мистер Копперфилд», — ответил Стирфорд, — «он хочет познакомиться с вами». «Ну что ж, он познакомится. Мне самой показалось, что он этого хочет», — сказала мисс Моучер и, смеясь, направилась ко мне в перевалку, держа в руке сумку. лицо как персик! — воскликнула она, привстав на цыпочки перед моим стулом, чтобы ущипнуть меня за щеку. — Соблазнительно! Очень люблю персики! Рада познакомиться с вами, мистер Копперфилд! Я отвечал, что осчастливлен такой честью и разделяю ее радость. — Ах, бог мой, как мы вежливы! — воскликнула мисс Моучер, делая нелепую попытку прикрыть свое широкое лицо крохотной ручонкой. — Сколько в этом мире всякой чепухи и плутни! Эти слова были обращены доверительно к нам обоим, а крошечная ручонка сползла с лица и снова погрузилась по самое плечо в сумку. — Что вы хотите этим сказать, мисс Моучер? — осведомился Стирфорд. — Ха-ха-ха! Славно мы валяем дурака, не правда ли, малыш? — отозвалась крохотная женщина, роясь в сумке, и, склонив голову на бок, закатила один глаз. — Смотрите-ка! — она достала что-то из сумки. — Это обрезки ногтей русского князя. Князь алфавит шиворот на выворот, вот как я его называю, потому что в его фамилии все буквы перемешаны, как попало. — Русский князь один из ваших клиентов? — спросил Стирфорд. — Допустим, что так, мой миленький, — отвечала мисс Моучер. — Я привожу в порядок его ногти 2 раза в неделю, на руках и на ногах. — Надеюсь, он хорошо платит, — сказал Стирфорд. — Платит, как словами сыплет, не считая, — заявила мисс Моучер. — Он не скряжничает, как какие-нибудь молокососы. Да уж кто-кто, а он-то не молокосос. Поглядели б на его усы. От природы они рыжие, а благодаря искусству черные. — Разумеется, благодаря вашему искусству, — сказал Стирфорд. Мисс Моучер подмигнула в подтверждение этих слов. Ему пришлось послать за мной. Ничего не мог поделать. На его старую краску повлиял климат. Она хорошо держалась в России, а здесь оказалась никуда не годной. Ну, князь и заржавел. Вы такого отроду не видывали. Точь в точь старое железо. — Потому-то вы и назвали его дураком, — спросил Стирфорд. — Ну и умница же ты! — воскликнула мисс Моучер, энергически мотая головой. — Я говорила о том, что все мы вообще валяем дурака, а в доказательство предъявила тебе обрезки княжеских ногтей. Княжеские ногти упрочили мое положение в благородных семействах более, чем все мои таланты вместе взятые. Я всегда ношу их с собой. Это лучшая рекомендация. Мисс Моучер стрижет ногти князю, этим все сказано. Я их раздаю молодым леди, а те, кажется, хранят их в своих альбомах. Ха-ха-ха, честное слово, вся социальная система, как выражаются в своих речах джентльмены в парламенте, это система княжеских ногтей. Заключила эта самая миниатюрная из женщин, пытаясь скрестить ручонки и кивая своей огромной головой. Стирфорд от души расхохотался, расхохотался и я. А мисс Моучер продолжала мотать головой, сильно кренившийся на бок, закатывать один глаз и подмигивать другим. «Ну-ну, все это пустяки!» — сказала она, хлопнув себя по коленкам и вставая. — Милости прошу сюда, Стирфорд, исследуем твой полюс и покончим с этим делом. Затем она выбрала флакончик, 2-3 маленьких щеточки и, к удивлению моему, осведомилась, выдержит ли стол. Услышав утвердительный ответ Стирфорда, она придвинула стул и, попросив разрешения опереться на мою руку, проворно взобралась на стол, словно на подмостке. «Если кто-нибудь из вас видел мои лодыжки, — начала она, благополучно утвердившись на возвышении, — вы мне так и скажите, а я пойду домой и покончу с собой». «Я не видел, — сказал Стирфорд, — и я не видел, — заявил я. «Ну, в таком случае я согласна еще пожить». — воскликнула мисс Моучер. — Пожалуйте-ка, деточка моя, сюда, к миссис Бонд, она тебя прикончит. Такими словами она приглашала Стирфорда отдать себя в ее руки. Тот послушно уселся спиной к столу, повернул ко мне смеющееся лицо и подставил свою голову для ее обозрения, явно преследуя одну лишь цель — самому позабавиться и меня позабавить. Изумительное зрелище представляло собой мисс Моучер, когда стояла над ним и рассматривала его прекрасные густые каштановые волосы в большую круглую лупу, которую извлекла из кармана. — Да ты красавчик! — сказала мисс Моучер после краткого осмотра. — Но не будь меня, у тебя через год образовалась бы на макушке плешь, как у монаха. — Одну минутку, мой юный друг, сейчас мы тебя отполируем так, что твои кудри продержатся еще 10 лет. С этими словами она смочила жидкостью из флакона кусочек фланели, проделала то же самое с маленькой щеточкой и принялась натирать ими макушку Стирфорда с невиданной мною доселе энергией. При этом она болтала без умолку. — Есть такой Чарли Пайгрейв, сын герцога, — сказала она. — Ты знаешь Чарли? И она взглянула в лицо Стирфорду. — Немного знаю, — сказал Стирфорд. — Вот это человек! Вот это усы! А что касается до ног Чарли, то если б только они были одна другой под стать, а это не так, равных им не найти. Но хотите верьте, хотите не верьте, а он пробовал обойтись без меня, хоть служит в лейб-гвардии. Да он сумасшедший, — сказал Стирфорд. Похоже на то. Но сумасшедший он или нет, такую попытку он сделал, — заявила мисс Моучер. Вы только подумайте. Он отправляется в парфюмерный магазин и требует флакон мадагаскарской жидкости. — Чарли? — спросил Стирфорд. — Да, Чарли. — Но у них нет никакой мадагаскарской жидкости. — А зачем она ее пьют? — осведомился Стирфорд. — Пьют! — повторила мисс Моучер и прервала свою работу, чтобы хлопнуть его по щеке. — Для ухода за усами, и ты это знаешь? Там в лавке была женщина, пожилая особа, но прям настоящая Мегера, которая даже название этого снадобья не знала. — Прошу прощения, сэр, — говорит Чарли, — это Мегера. — Уж не румяна ли это? — Румяна, — говорит Чарли. — А как вы думаете, такая-сякая и всякие неподобающие слова? Зачем мне нужны румяна? — Прошу прощения, не обижайтесь, сэр, — говорит Мегера. — Это снадобье у нас часто требуют и называют вот то так, то этак. — Вот я и думала, что, может, и вы его спрашиваете. Не переставая усердно заниматься шевелюрой Стирфорда, мисс Моучер продолжала. — Вот тебе, дитя мое, еще один пример, как можно валять дурака. Я и сама в этом замешана, мой мальчик. Много ли, мало ли, неважно. Молчок. — В чем вы замешаны? Торгуете румянами? — спросил Стирфорд. — А ты прикинь, то да сё, мой миленький ученичок. Помножь на секреты торговли, и произведение даст тебе нужный итог. — ответила мисс Моучер, трогая себя за нос. — Ну что ж, я тоже стараюсь, как могу. Есть, скажем, одна вдовствующая особа. Она называет румяна бальзам для губ, другая — перчатками, та — блузкой, это веером. А я называю, как им будет угодно. Ну вот, я и достаю то, что им требуется. Но, друг мой... Друг перед другом мы храним это в такой тайне, что они скорее будут румяниться в присутствии своих гостей, чем у меня на глазах. Скажем, я к ним прихожу, слой румян у них на лице толщиной в палец. Они меня спрашивают, как я выгляжу, Моучер, не очень ли я бледна? Ха-ха-ха! Разве это не значит потешаться и валять дурака, мой юный друг? Никогда в своей жизни я не видел ничего похожего на мисс Моучер, которая от всей души потешалась, стоя на обеденном столе и усердно натирала теми Стирфорда, подмигивая при этом мне поверх его головы. Ах, от таких вещей в здешних краях не требуется. Ну вот я опять разболталась. Я не видела ни одной хорошенькой женщины, Джемми, с тех пор, как приехала сюда. — В самом деле, — осведомился Стирфорд, — даже призрака ее не видела, — подтвердил мисс Моучер. —